«Но можно же выбить нож, блокировать руку», — не унимался Абрамов. Тогда инструктор подозвал самого здорового парня из группы, Сашу Медведева. «Самая распространенная ситуация. Удар снизу, хватом сверху». Он сымитировал удар. Медведев как клещами перехватил вооруженную руку. Тренер продолжил объяснять, показывая. «Обратите внимание, что кисть с клинком подвижна, и я могу либо наколоть блокирующую руку противника, либо сильно ранить, или даже перерезать сухожилие. Если хват будет снизу, и ножом не достать противника, то боец просто перекидывает клинок из одной руки в другую, потом либо поражает противника, либо обездвиживает его». Инструктор ловко показал, как это действует. Тогда Павел спросил, «А как быть, если бежать некуда?» Инструктор оживился. «Только на ограниченном пространстве у вас появляется шанс. Отклонить или лучше отбить руку с ножом в стену, либо об стол, стул, а любое препятствие. Впечатайте его как можно сильнее. Вооружайтесь первым попавшимся предметом интерьера, плесните в лицо жидкость, то есть уравняйте шансы и атакуйте». Глава 7. Томас Фрезер после полугодового обучения на курсах ЦРУ на базе вооруженных сил США Кэмп Пири возле Уильямсбурга, штат Вирджиния, по курсу «Оперативная разведка» был зачислен в кадры сотрудников Главной разведывательной службы Америки. Как специалиста, владеющего русским языком, его распределили в парижский офис ЦРУ, где располагалась база так называемого «русского отдела». Сферой ответственности базы была вся Южная, Центральная и Северная Европа. Поэтому сотрудников, особенно новичков, регулярно отправляли знакомиться с соответствующими странами. Томасу нравилось колесить по миру. Из Норвегии он вместе с напарницей на пароме перебрался в Нидерланды, и теперь они тряслись на электричке из Гронингема по направлению к столице. Ознакомившись с работой резидентуры, они должны были вернуться на базу в Париж. Плавание и дорога были утомительны, к тому же перед молодым человеком стояла задача познакомить напарницу со структурой разведывательной сети КГБ. Он же специализировался по России. Для наглядности Томас взял листок и стал чертить. Резидент КГБ руководит агентурной сетью, которая может состоять из различного рода агентов, как кадровых сотрудников КГБ, так и завербованного местного контингента. Для успешного действия агентурной сети и обеспечения высокой продуктивности ее работы требуется тщательная конспирация. Поэтому только резидент знает всех агентов, входящих в его сеть. В центре об агентурной сети знают только те сотрудники, которые имеют соответствующий допуск к работе с ней. Между собой агенты не контактируют. В зависимости от задач, агенты могут подразделяться на следующие категории. Пойдем от информаторов. Большинство из них не имеют допуска к секретной информации. Они как бы освещают ситуацию в интересующих организациях и подбирают людей, представляющих интерес для разведки, как возможные кандидатуры для вербовки. Информаторы собирают общие сведения. Непосредственно разработку и вербовочный подход осуществляют вербовщики. Это может быть опытный агент местной резидентуры, либо специалист из центра. Теперь важнейший элемент сети КГБ – источники. Это агенты, которые работают в интересующих нас организациях и которые допущены к секретной информации. После вербовки они предоставляют нам нужные сведения. Если легальный разведчик передает информацию непосредственно через посольство, то связь центра с нелегалом поддерживается наряду с радиосвязью еще и через курьеров. В разведке существует принцип строгой конспирации, когда агент знает только тех, с кем ему приходится работать. Вербовщик же может не знать других агентов, кроме заместителя резидента, информатора и тех, кого он завербовал лично сам. В целях предотвращения расшифровки сети информаторы и источники получают псевдонимы, под которыми они фигурируют в донесениях и сообщениях. Электричка монотонно раскачивалась, убаюкивая пассажиров. Удовлетворив любопытство напарницы, Томас стал дремать. Ему снилась Светлана. Она ему часто снилась. У него была великолепная зрительная и тактильная память. Благодаря этому он помнил каждую ее черточку, ее запах, тепло губ одного единственного поцелуя. Его сон нарушила напарница. Она уверяла, что видела, как только что удремавшего по соседству парня два молодых человека восточной внешности украли сумку. Она спрашивала совета, как поступить. Том порекомендовал ей не вмешиваться, это их местные нидерландские дела. Она его не послушала и разбудила парня. Сонный Томас приоткрыл глаза, и ему показалось, что это тот самый русский парень, как же его звали, который вытащил его из назревавшей драки там, в России, где живет Света. Молодой человек, у которого украли сумку, вскочил как ужаленный, бросив всего лишь одно слово, но это было русское бранное слово. Сон американца улетел сразу. Фрейзер помчался за незнакомцем, оставив в недоумении напарницу, ведь он только что рекомендовал ей не вмешиваться, а теперь сам ринулся за потерпевшим. Через стекло оперативный сотрудник ЦРУ видел, как тот, в ком он подозревал русского, легко увернулся от ножа, на который его хотел насадить долговязый араб. Русский оказался сбоку и буквально впечатал нападавшего в стену вагона. Тут же сильным боковым ударом ноги сбил второго, резко добив его сверху локтем. Все это было сделано так стремительно и профессионально, что ЦРУшник невольно замешкался, опасаясь попасть под горячую руку Павла. Точно. Он вспомнил. Русского звали Пабло, и он прекрасно говорил по-английски. Их взгляды встретились. Они узнали друг друга. В это время русский рванул стоп-кран, электричка резко дернулась, началось экстренное торможение. Томаса отбросило назад. Когда он поднялся, то увидел, как через открытые двери Пабло легко спрыгнул с высокой насыпи и побежал в сторону лесополосы, за которой шумела автострада. В руках у него была его сумка. Глава восьмая. Павел автостопом добрался до города и сразу отправился в посольство. К счастью, дядя оказался на месте. Предупрежденный звонком дежурного, он встретил Павла на вахте и быстро повел в свой кабинет. Там сидел еще один сотрудник и заполнял какой-то документ. «Леонид Семенович», — представил его дядя, — «первый заместитель резидента и мой непосредственный начальник. Можешь говорить при нем свободно». По ходу рассказа Фауста лицо мнимого родственника постепенно приобретало каменное выражение. На пленке, которую разложил стажер на столе, он даже не взглянул. В конце разговора повисла тягучая тишина. «Что посоветуете, Леонид Семенович?» Михаил Михайлович повернулся к начальнику. Тот давно уже бросил писать и внимательно слушал историю.